Глава 13. Ни к Майло, ни к себе домой я не поехал. Я остановился в одной из гостиниц Свиндона, где меня не могли найти мои неизвестные враги. У меня было большое желание просто поехать домой, естественное желание найти покой в своем обиталище, но я подумал, что вряд ли смогу там уснуть, а спать-то мне больше всего и хотелось. Что ни говори, а прошедшие 10 дней были достаточно насыщенными, и несмотря на то, что мое тело легко справлялось с шишками и ушибами, оно настойчиво требовало отдыха. «Хип», — с усмешкой подумал я. Так сокращенно называли лучший способ лечения спортивных травм. Холод и мобилизация, подвешенное состояние, повязка. Мне редко удавалось следовать ему в комплексе, хотя поочередно я все это выполнял. Обеспечив ноге подвешенное состояние, из гостиницы я позвонил Майло, сообщив ему, что не приеду, спросил, как дела у Марты с Харли. Их трясет. Это был для них слишком сильный удар. В автобус еще врезалась и машина, а двое сидевших в ней людей сильно пострадали. Она их видела, и это подействовало на нее ничуть не меньше, чем смерть Симза. Может, тебе стоит приехать и успокоить ее? У вас, Харли, это лучше получится. Она боялась, что ты тоже погиб. У нее сильный стресс. Тебе лучше приехать. Разве ей в больнице не дали успокоительное? Дали, нехотя буркнул он. И Харли тоже. Послушай. «Уговори их поспать, а утром я приеду за ними и отвезу их в Лондон, в гостиницу. Идет?» Он неохотно согласился. «Пожелай им от меня спокойной ночи», — сказал я, — «и передай, что я восхищаюсь их стойкостью». «Ты серьезно?» — удивленно воскликнул он. «Не повредит сказать им это. Бессовестный. Серьезно, им понравится, если ты так скажешь». «Ну ладно, увидимся за завтраком». Я положил трубку и, немного подумав, позвонил Брэду. «О боже!» — отозвался он. «И ты попал в эту аварию?» «Откуда ты о ней знаешь?» — удивленно спросил я. «Я был в баре, в Хангерфорде, все говорят, еще один сумасшедший. Все потрясены, моя мама боится выходить из дому». От такого потрясения он даже стал красноречив, усмехнувшись про себя, отметил я. «Моя машина все еще у тебя?» — спросил я. «Да», — его голос прозвучал несколько встревоженно. «Ты сам просил оставить ее здесь?» «Да, именно так я и сказал». «Я уже подходил к твоему дому, но там никого не было». «Сейчас я звоню не из дому», — сказал я. «Ты еще хочешь поработать у меня шофером?» «Да». «Весьма убедительно». «Прямо сейчас?» «Утром». Я сказал, что буду ждать его в 8 возле гостиницы, неподалеку от железнодорожного вокзала в Свиндоне, и что мы поедем в Лондон. «Окей?» «Да», — повторил он и замолчал, как кот, который перестал мурлыкать, получив добавку молока. Улыбаясь и зевая одновременно, рискуя таким образом вывихнуть себе челюсть, я пустил в ванну воду, разделся, разбинтовал ногу и с удовольствием погрузился в благодатную горячую воду, чувствуя, как она смывает с меня усталость и кровь Симза. Затем, благодаря тому, что моя дорожная сумка осталась, как и костыли, целой и невредимой, мне удалось почистить зубы, переодеться в свою пижаму и перевязать лодыжку. Повесив с наружной стороны двери табличку «Не беспокоить», в 9 часов я был в постели и уже спал, и видел сны об авариях, пожарах и еще каких-то неведомых опасностях. Утром Брэд приехал минута в минуту, и мы первым делом отправились ко мне домой, чтобы я мог переодеться во что-нибудь чистое. Брэд сказал, что его мама готова постирать ту одежду, которая была на мне во время аварии. Дома царили по-прежнему тишина и порядок, и в свете дня никакие опасности не подстерегали меня. Я спокойно переоделся, вновь собрал дорожную сумку, и мы направились в Лэмборн, Сидя возле Брэда, я думал, что и сам бы мог вести машину, но его присутствие меня успокаивало, и я сожалел о том, что его не было рядом эти два дня. «Если какая-нибудь машина обгонит нас и поедет впереди, — сказал я, — не обгоняй ее, приотстань и сверни куда-нибудь в сторону». Я рассказал ему о предположениях полиции, что мы попали в спланированную засаду. Ни Остермайером, ни мне не хотелось бы больше попадать в подобную переделку, а ему самому вряд ли понравилось бы оказаться на месте Симза. Он улыбнулся потрясающе и кивком головы дал мне понять, что будет следовать моим инструкциям. Оказалось, что дорога в Лэмборн была по-прежнему перекрыта, и я подумал, когда мы свернули на объезд, было ли это связано с расследованием убийства, или этому послужили чисто технические причины — расчистка дороги от автомобильного омлета. За завтраком Марту с Харли все еще трясло. Майло ловко переложил свое попечительство о них на меня, сказав им, что теперь, когда Дерек уже здесь, они в полной безопасности. Я абсолютно не был в этом уверен, особенно после того, как Харли и полиция в один голос утверждали, что вчерашней предполагаемой жертвой должен был быть именно я. Не отягощаясь подобными сомнениями, Марта с Харли тут же отвели мне роль некоего сына или племянника, на которого можно было положиться в плане, если не физической, то, по крайней мере, психологической поддержки, обратившись к нему за помощью. Я нежно посмотрел на них. У Марты оказалось достаточно душевных сил, чтобы накрасить губы помадой. Харли старался не придавать значения своему залепленному пластырем виску. Им было нелепо так быстро справиться с пережитым нервным потрясением, но я надеялся, что их обычное радостное восприятие жизни вскоре возобладает. Единственное приятное воспоминание о вчерашнем дне — это покупка Dozen Roses, — со вздохом сказала Марта. Майло сказал, что уже послал за ним фургон. Я уже успел забыть о Dozen Roses. Николас Лоудер со своими мелкими пакостями отодвинулся куда-то на задний план. Я сказал, что меня трогает их радость, и где-нибудь через недельку, когда Dozen Roses привыкнет к своему новому жилью, я займусь его обучением. «Я уверена, что он будет выше всяких похвал», — воодушевленно сказала Марта, изо всех сил пытаясь вести обычную беседу. «Как вы думаете?» «У некоторых лошадей получается хорошо, у других не очень», — уклончиво ответил я, — «как у людей». «Будем надеяться, что он будет великолепен». «Мне достаточно, если он будет просто хорош», — подумал я. «Большинство скакунов могли преодолевать препятствия, если постепенно начинать с самых низких, вроде бревен». Майло предложил еще горячего кофе с тостами, но они уже приготовились уезжать, и вскоре мы направились в Лондон. Никто не обгонял нас, никто не тормозил, никто не поджидал и не стрелял, и Брэд лихо подкатил к их гостинице, ни в чем не уступая Симзу. Со слезами на глазах Марта поцеловала меня на прощание в щеку. Я ответил ей тем же. Харли угрюмо пожал мне руку. Они сказали, что скоро вновь приедут, но, несомненно, были рады тому, что на следующий день уезжают домой. Я смотрел, как неуверенной походкой Остермайеры вошли в гостиницу, и у меня в голове вертелись нехитрые мысли вроде того, как Дейтпам порадует их своими славными победами, как и Dozen Roses, как только научится прыгать. «Ну что, отправимся в офис», — сказал я Брэду. И, кивнув, тот поехал теперь уже знакомой дорогой к окрестностям Хэттон-Гарден.